Глава 22. Ванесса повернулась вокруг своей оси, зачарованно глядя в зеркало. Потрясающее платье. Просто потрясающее. Белое, как свежевыпавший снег, сшитое из тончайшего шелка, украшенное крошечными бриллиантами. Пышная юбка с фижмами стесняет движение, но этот недостаток искупается совершенно роскошным видом. Невеста заказала себе платье еще месяц назад. Самому знаменитому ихарийскому кутюрье. Все члены Совета 12 одеваются только у господина Редано. Его принимают в лучших колдовских домах, несмотря на плебейское происхождение. И дело свое он знает великолепно. Осталось уладить последнюю мелочь – прическа. Парикмахера Ванесса тоже пригласила лучшего в столице. Вот он как раз идет – с тазиком, мылом и опасной бритвой. Довольно странный набор. Где ножницы? Где расческа? «Надеюсь, вы готовы, повелительница?» Доброжелательно улыбнулся парикмахер, водя бритвой по кожаному ремню. «К чему?» – настороженно уточнила Ванесса. «Обрить голову, конечно же. Не волнуйтесь, я все сделаю максимально быстро. Через 5 минут ваша макушка будет блестеть, как начищенный поднос». «И за каким чертом мне это нужно?» – отшатнулась девушка. «Но как же? У вас же свадьба!» Потребовав объяснений, Ванесса услышала, что в Серой Земле издревле существует обычай. В день свадьбы невеста бреется налысо. Девичьи волосы надо торжественно сжечь. С этого дня будут расти волосы замужней женщины. Поняв, что девушки этой страны уже много веков выходят замуж с прической а-ля каторжник, Ванесса в ужасе содрогнулась. Ни в чем не повинный парикмахер был изгнан вместе с инструментами, а вон еще с полминуты держалась за голову, словно защищая ее от посягательств. «Завтра же проведу через совет реформу и отменю этот обычай к чертям!» – рубанула ладонью Ванесса. Но с прической так или иначе нужно что-то делать. В этот день все обязано быть идеальным, а состояние волос сейчас далеко не идеальное. Две горничные, помогавшие Ванессе одеваться, только растерянно замотали головами, боясь брать на себя такую ответственность. Вызывать другого парикмахера, адекватного, совершенно нет времени, до церемонии осталось всего ничего. И тогда Ванесса бросилась к единственному человеку, который мог сейчас помочь. «Гвенни!» – ворвалась к ларийской королеве запыхавшаяся невеста. «Ты ведь привезла с собой парикмахера? Наверняка привезла. У тебя же такая шикарная прическа!» «Глупые какие-то вопросы ты задаешь!» – томно взмахнула ручкой Гвениола. «Как же можно путешествовать без парикмахера? Разумеется, меня всегда сопровождает придворный куафер». «Одолжи мне его на часочек, а?» – взмолилась Ванесса. «А то здешние уроды совершенно не умеют причесывать, им бы только брить». «Ой, да было бы о чем говорить. Эй, там, позовите сеньора Хамиколле». Что ж, по крайней мере, этот парикмахер явился во всеоружии. С изящными ножницами, щипцами для завивки и огромной коробкой с пудрами, румянами, лаками, помадами и прочими аксессуарами. Уже не молодой, с таким лицом, словно только что съел головку чеснока, он осмотрел фронт работ и неодобрительно процедил. «Ой, но у вас же совершенно черные волосы!» «Надо же, а я и не догадывалась!» – язвительно фыркнула вон. «Спасибо, что раскрыли глаза!» «Но это же так вульгарно!» «Тьфу! Еще один идиот на мою голову!» – всплеснула руками Ванесса. «Нормальные у меня волосы! Просто сделай мне самую лучшую прическу!» «Как вам будет угодно, сеньорита?» Руки ларийского мастера замелькали с непостижимой скоростью. В считанные минуты он взбил волосы Ванессы, как мыльную пену, убрал их со лба и гладко зачесал назад. Чуть-чуть подравнивая то там, то тут, куафер уложил параллельно через темя от уха до уха букли, а затем завил и спустил на плечо один локон. Ванесса с сомнением поглядела в зеркало, но увиденное ей неожиданно понравилось. По земным меркам новая прическа выглядела ужасно старомодно, что-то из эпохи короля Людовика, но смотрелась весьма недурственно. «Ваши волосы несколько коротковаты, поэтому я вынужден был импровизировать», — сухо произнес сеньор Хамиколле. «Ну да, я и не отращиваю шевелюру до самой задницы, как эти ваши ларийские вертихвостки, и что с того?» «Ничего, это пока что пробный вариант, черновая укладка, модель «Снежная буря». «Если она вас устраивает, я приступаю к непосредственной работе». «Да, мне нравится. Так и сделай». «Как вам будет угодно, сеньорита. Закройте глаза». Ванесса машинально послушалась, но тут же об этом пожалела. Даже не спросив ее мнения, проклятый парикмахер обильно сыпанул на волосы пудру и принялся обрабатывать их каким-то шипящим раствором. «А-а-а-а!» дико заверещала Ванесса, открывая глаза. «Ты что делаешь, придурок?» «Мелю вам волосы, сеньорита», — невозмутимо ответил куафер. «Зачем?» «Как это зачем?» «О, боже, за что мне это?» — застонала Вон. «Мне продолжать?» Ванесса едва не расплакалась, глядя на свои побелевшие волосы. Ей следовало догадаться, что снежной бурей прическа называется не просто так. Однако переделывать уже нет времени. Чтобы восстановить нормальный цвет, понадобится не один час. Придется либо откладывать церемонию, либо смириться и плыть по течению. «Продолжай», — скорбно опустила глаза Ванесса. Через 10 минут ее волосы стали белее свежевыпавшего снега. Куафер установил и закрепил прическу. Снежная буря украсил ее лентами и вставил фазанье перо. «И последняя деталь», — пробормотал он, аккуратно прилепляя Вон под глаз мушку. «Надеюсь, вы довольны моими услугами, сеньорита?» «Я похожа на Марию Антуанетту», — мрачно произнесла Ванесса. «А это плохо?» «Не знаю. Я даже не помню, кто это такая». «Как вам будет угодно, сеньорита. Я могу еще что-нибудь для вас сделать?» «Ты уже все сделал». Глядя на свое отражение в зеркале, Ванесса утешалась одной единственной мыслью. Это все же лучше, чем быть обритой наголо. «Все, я готова», — обреченно произнесла она, беря свадебный букет. В коридоре ее ожидала верная четверка телохранителей. За минувшие месяцы Ванесса так привыкла к этим лицам, что уже почти не замечала их присутствия. Сегодня они в последний раз охраняют Ванессу Ли. С завтрашнего дня им придется охранять Ванессу... Стоп, у Криола уже нет фамилии. Значит, это не она возьмет фамилию мужа, а он. Хотя нет, Криол скорее вырвет себе язык, чем станет называться Криолом Ли. Идя навстречу своей судьбе, Ванесса чувствовала, как ее колотит мандраж. Интересно, все невесты так себя чувствуют перед алтарем? А она-то еще стыдила перетрусившую в последний момент Гвиниолу. Тут впору самой убежать, забиться в какую-нибудь норку. Коридор, по которому невесту вели к жениху, был тих и безлюден, если не считать редких цереке. Все уже давно ожидали в церемониальном зале. По полу ритмично стучали 4 пары каблуков. Хайн Макака Лентриксе де Мороз, как всегда, двигался абсолютно бесшумно. Невольно хотелось обернуться и посмотреть, на месте ли он, не потерялся ли по дороге. Колдун в голубом плаще появился совершенно неожиданно. Прямо над головой Ванессы раздался взрыв. Часть потолка обрушилась, а вместе с ней на пол спрыгнул убийца, объятый колеблющимся пламенем. Не тратя ни секунды, он выкрикнул короткое слово, швыряя плотный огненный сгусток. Первое заклинание снесло с Ванессы личную защиту. Второе расплескалось о стену в добром футе над головой. Объявившийся из ниоткуда макака толкнул колдуна под руку. В то же мгновение рослый Эйнхерри схватил девушку за плечи и резко крутанул, закрывая собственным телом. Ванесса болезненно ойкнула, наступая на подол и в ужасе внимая треску, с которым порвалось платье. «Назад!» – прорычал Миллениан, принимая на грудь следующую атаку. «За спину!» Противомагическая татуировка на коже гренадера часто запульсировала, мерцая даже сквозь мундир. Страшной силы пламенная вспышка превратила материю в обгорелые клочья и бесславно погасла. По коридору пронеслась желтая молния. Гариза шпага выбросила руку, выпуская колдовской меч, и с размаху саданула в напавшего колдуна. Однако тот отскочил и отбил удар, также выпуская колдовской меч. Два клинка, тончайший стекловидный и бурлящий пламенем, скрестились, высекая тучи искр и брызги жидкого огня, и колдуны сошлись в поединке, скрипя друг на друга зубами. «Сгинь, каналья!» – процедил молодой колдун, швыряя свободной рукой что-то невидимое. Гариза вскрикнула, ее плащ вспыхнул зеленоватым огнем. Она резко растопырила пальцы, и оба колдуна утонули в переливающемся мареве. Оттуда послышался хрипящий кашель, и колдун-убийца выпрыгнул на чистый воздух, обливаясь слезами. Здесь его уже встретил Лот Стеозух. Паладин, желающий взять нападающего живым, не стал обнажать меча, он просто схватил колдуна мертвой хваткой. Левая рука вывернула запястье с магическим клинком, правая легла на горло, приподнимая человека над полом. Колдун забился в руках могучего паладина, как крыса, пойманная старым котом. Извиваясь и корчась, колдун выхватил левой рукой длинный стилет. Быстрым ударом он вонзил его в бок Лода Стеозуха, прошивая керефовый доспех, как лист жести. Лицо паладина исказилось болью, но хватка не ослабла. Он нажал чуть сильнее, ломая колдуну запястье. Мигом спустя макака вывернул ему левую руку, отнимая стилет. Гариза приставила к спине колдовскую шпагу. а Миллениан положил ладонь на грудь, блокируя все попытки колдовать. С момента нападения прошло едва ли полминуты. Путаясь в разорванной юбке, Ванесса с трудом подошла поближе и пристально уставилась на несостоявшегося убийцу. Лицо незнакомое, довольно молод, внешность вполне заурядная, выделяются только глаза, выпученные, горящие внутренним светом. По этим пылающим очам сразу видно, сколь сильная страсть обуревает их обладателя. «Всего лишь голубой плащ?» – приподняла брови Вон. «Это как свободный, повелительница», – отрапортовала Гариза. «Известный на весь Ихари бритер. Он сражается на уровне желтого. Некоторые даже считают, что оранжевого». «Подонки!» – прохрипел Ках, в страшном усилии пытаясь превозмочь татуировку Инхерия. «Мерзавцы! Негодяи!» Ванесса подняла голову и внимательно посмотрела на дыру в потолке. Судя по ней, Ках дожидался ее выхода этажом выше, а в нужный момент окружил себя защитным полем и использовал какое-то взрывное заклятие. Хорошо, что в Промансере Сарука настолько высокие потолки. «Зачем ты хотел меня убить?» – спокойно спросила Ванесса. «Я тебя чем-то обидела?» «Нет, мне лично ты никакого зла не сделала», – презрительно усмехнулся Ках. «Но ты втоптала в грязь свободы и права всего колдовского племени, и я скорее умру, чем примирюсь с этим». «Что нам с этим сделать, леди Ванесса?» – сурово спросил Лот Стаузух, не обращая внимания на кровоточащий бок. «Прикажите, я сломаю ему шею». «Прислужник кровавого режима!» – прошипел Ках. «Вы все еще поплатитесь! Поплатитесь!» Миллениан молча саданул ему кулаком по затылку, колдун поперхнулся и обмяк. Никто не заметил, как по стене пробежала едва различимая тень. Только макака беспокойно повел носом, вглядываясь в полумрак. Но все тут же исчезло, и он решил, что ему лишь почудилось. В Промансере Сарука постоянно что-то такое, чудится. Когда в церемониальный зал вошла невеста в порванном платье с телохранителями, тащащими поникшего террориста, креол переменился в лице. Наплевав на церемониал, он пронесся к входной двери и коротко бросил. «Объясняйте! Быстро!» Ему объяснили. Маг плотно сжал губы, благодарно кивнул четверке телохранителей и мягко забрал у них Каха. Приобняв бедного колдуна за плечи, креол вывел его за дверь. В церемониальном зале стояла тишина. Никто толком не понимал, что происходит. «Владыка креол, подождите, подождите!» Засуетился Мурок, сообразивший первым. «Не надо разбрасываться материалом. Отдайте его лучше в мою поликлинику для опытов». «Доча, ты как, в порядке?» – тревожно спросил Мао, оглядывая Ванессу. «Вроде бы», – пожала плечами та. «Но представляешь, пап, меня хотели убить». «У них бы все равно ничего не вышло, доча». «Почему это?» «Так ты же теперь правительница». «И что?» «У нас в Поднебесной считается, что всякий истинный монарх одарен небесным мандатом», – терпеливо сказал Мао. «Поэтому его невозможно свергнуть, а тем более убить». «Ну-ну, скажи это Линкольну и Кеннеди». «Если же кого-то все-таки свергли или убили, он не был истинным монархом, а был узурпатором, занимавшим трон без санкций неба», – невозмутимо разъяснил Мао. «И небо лишило его власти и заменило другим, достойным». «А ты так уверен, что я достойная?» – приподняла брови Ванесса. «Так, доча», – потерял терпение Мао. «Я твой отец». «Если я говорю, что ни один Вангбадан не смог бы тебя даже тронуть, значит, так оно и есть». Ванесса пораженно покрутила головой. Она впервые услышала, как интеллигентнейший Ли Мао называет кого-то черепашьим яйцом. Видимо, он крепко разозлился. Креол вернулся через минуту. Весь заляпанный кровью, с каплями мозгов на сапогах, но ужасно довольный собой. На ходу он щелкнул пальцем по плечу, сбрасывая какой-то склизкий ошметок. Растянув губы в улыбке, маг подошел к Ванессе и умиленно осмотрел ее с головы до ног. Сегодня его ученица выглядела даже красивее обычного. Высокий округлый лоб, изящной формы нос, маленький округлый рот с ярко-красными губами и небольшими ямочками по бокам. Зубы белые, как самый лучший нефрит. Брови вычернены, а карие глаза выразительные и глубоки, словно бездонный омут. «Ты что так смотришь?» – слегка насторожилась Ванесса. «У меня что-то на лице?» «Нет, все в порядке», – покачал головой жених. «Идем». «Я так понимаю, того парня ты устранил?» «Что ты имеешь против?» «Просто я собиралась сначала его допросить». «Тогда тебе следовало сказать об этом раньше. Сейчас ему немного неудобно разговаривать. но я потом могу вызвать его дух. У меня есть частицы тела». «Да, я вижу. Они к ботинкам прилипли». «Вот костюм я и правда зря испачкал», — запоздало сообразил жених. «Как-то неаккуратно получилось». «А я платье порвала», — грустно поделилась невеста. «Вся работа на смарку». «Да и волосы ты в чем-то изгваздала», — кивнул Кривол. «Известка, что ли?» «Нет, волосы именно такими и должны быть». «Должны?» «Не спрашивай. Лучше не спрашивай», —